Зачин. Фес неподвижно висел в пустоте между миль, с трудом приходя в себя после так и не достигшего долины заклятия. Едва ли ему дадут уйти невозбранно, если правда все то, что он вполуха слушал на занятиях еще дома, в долине, если правда то, о чем нехотя, намеками да и кивоками, иногда говорила Клара, если правдивы его собственные предчувствия, то в покое его не оставят. Фессель не льстил себе. Против такой мощи ему одиночки не выстоит. Особенно здесь, в пустоте, в межреальности, где бесполезны все его боевые навыки и где спор идет на языке чистой магии, которой ему, что греха таить, далеко до той же Сежес. Не говоря уж... И если все-таки тут допущена ошибка, уж лучше пусть он потом поломает себе ноги и до крови сотрет руки, чем в одночасье лишится головы. Потому что никогда нельзя с уверенностью сказать, на что окажутся способны враги, обладающие магическими способностями, тем более такими, как у Мельинского сообщества магов, семицветные радуги. Так что лучше он поостережется. Фес перевел дух и начал работать. И работал до тех пор, пока ослепительная вспышка боли не возвестила о том, что кое-что ему удалось. Фес падал. Черная воронка стремительно засасывала его, спеленутого мраком, беспомощным, еще не пришедший в себя после отдачи от низринувшегося в пустоту разрушительного заклятия. Он не мог бороться. Он чувствовал, как в него вперились горящие ненавистью раскаленные взгляды. Шесть существ, шесть могущественных сущностей смотрели на него, и для этих взоров не были преграды ни реальность, ни междумирье. Ему захотелось исчезнуть, превратиться в мельчайшую частицу сущего, скрыться там, на самом дне мироздания. Страх, какой ему еще не доводилось переживать, рвал на части душу. Ослепшие глаза не видели ничего, кроме тянущихся к нему сквозь мировые провалы шести парных огненных нитей, как будто вражьи взгляды внезапно обрели плоть. Безжалостная сила мяла и рвала его. Чужие невидимые пальцы норовили пробраться вглубь, разворошить память, вывернуть ее наизнанку. Безжалостно и раздраженно вытрясти все маломальско ценное. Подобно ночному грабителю, вместо тугого купеческого кошелька, случайно ухватившего рваную сумму уличной попрошайки. Однако грабитель чувствует, что на самом дне под грязной ветошью, корками и медиками спрятано золотой, большой, настоящий золотой, и поэтому не унимается. Фес не сопротивляется. Он даже ощутил нечто вроде гордости. Сумел, предвидел, предугадал. Клара Хюмель осталась бы им довольна. Ощутил и тотчас же изорвал предательскую мысль в мелкие клочки и вышвырнул прочь из сознания. Если учуют, беда, все труды на смарку. Но как же быстро, однако, его отыскали. Наверное, следили специально, не упускали из виду. Потому что по одному только астральному следу так быстро найти его невозможно. По крайней мере, он о способных на такое не слышал. Ну, мало ли, о чем он никогда не слышал. Тем временем продолжало работать его собственное заклятие. Нужно было продержаться еще немного, еще чуточку, прежде чем они заметят и нанесут ответный удар. Залог успеха – стремительность и неожиданность. Лобового столкновения ему не выдержать, как храбрая, но вооруженная лишь луками да стрелами пехота, не выдержит фронтального удара окольчуженной конницы с длинными пиками. Падение превратилось в полет. Сердце готово было птице вырваться из груди. Что делать? Плоть слаба, но если ему удастся продержаться, они... кем бы ни оказались, не допустят его гибели. Разрыв опоры межреальности у него под ногами. Они рассчитывали на естественный для человека ужас, потерю себя. Они рассчитывали даром заполучить то, что хотели. Он не поддался. И теперь им оставалось только один путь, долгий, обходной и трудный. Правда, и он, Фес, увы, не останется прежним. Слишком уж велика цена. И когда сознание начало наконец гаснуть, он успел заметить, что падение приостановилось. Те, что умели жонглировать слоями межреальности, словно детскими игрушками, признали свое поражение. Точно подушку Долженственную смягчить падение, они подсовывали Фессу мир. Он еще не успел порадоваться победе, не успел блаженно смежить веки, проваливаясь в мрак спасительного забытия, когда они нанесли еще один последний удар, оказавшийся самым страшным.